Макдональд Грегори, детектив Флетчер, читает Ларионов Сергей специально для трекера аудиокниг Apkul.ru. Глава первая. Как тебя зовут? Флетч. Фамилия? Флетчер. Имя? Ирвин. Как? Ирвин Флетчер. Но все зовут меня Флетч. Ирвин Флетчер? У меня есть тебе предложение. Я дам $1000 только за то, что ты согласишься выслушать меня. Если решишь, что мое предложение тебе не подходит, возьмешь $1000, уйдешь отсюда и никому не расскажешь о нашем разговоре. По-моему, справедливо, а? Речь пойдет о преступлении? Вы хотите, чтобы я нарушил закон? Естественно. Тогда справедливо. За $1000 я могу вас выслушать. Что от меня требуется? Я хочу, чтобы ты меня убил. Черные припорошенные песком туфли прошлись по восточному ковру. Мужчина достал из внутреннего кармана пиджака конверт и бросил на колени Флетчу. Из него выпали 10 100-долларовых банкнот. Мужчина возвратился на второй день, чтобы получше разглядеть Флетча. Их разделяло аж 30 ярдов, но он воспользовался биноклем. На третий день они столкнулись у пивной стойки. «Я хочу, чтобы ты пошел со мной». «Зачем?» «У меня к тебе дело. Я в эти игры не играю». «Я тоже хочу предложить тебе работенку». «Почему бы нам не поговорить здесь?» «Вопрос весьма деликатный. Куда мы пойдем?» «Ко мне домой. Я хочу, чтобы ты знал, где я живу. У тебя на пляже осталась одежда?» «Только рубашка». «Забери ее. Моя машина серый Jaguar XKE. Я буду ждать в кабине». В пляжной толпе незнакомец в деловом костюме напоминал страхового агента, попавшего на веселую пирушку. Но никто не обращал на него ни малейшего внимания. Вместе с рубашкой Флетч поднял с песка лежащий под ней пластиковый мешочек и сел неподалеку от своих приятелей. Разглядывая океанские просторы, он задумчиво потягивал пиво, держал балку в левой руке, а правой рыл в песке под рубашкой яму. «Что случилось?» — спросила Бобби. «Думаю». Флетч опустил мешочек в яму и заровнял под ним песок. «Пожалуй, я уйду ненадолго. А ты вернешься к вечеру?» «Не знаю». Закинув рубашку через плечо, он пошел к набережной. «Дай глотнуть напоследок!» Бобби приподнялась на локте и отпила из банки. «Ай, хорошо!» — вздохнула она. «Эй, парень, ты куда?» — позвал Кризи. «Ухожу!» — ответил Флетч. «Слишком жарко!» Он запомнил цифры номерного знака Ягуара. 440-001. Флетч сидел, зажав коленями банку холодного пива. Ехали молча. Лицо мужчины под солнцезащитными очками напоминало маску. На левой руке блестело университетское кольцо. Прикуривал он от золотой зажигалки, которую доставал из кармана пиджака, предпочитая ее той, что была в приборной доске. Флетч открыл окно, и мужчина выключил кондиционер. Выехав на шоссе, ведущее к северу от города, он прибавил скорость. Машина плавно проходила повороты. Затем они свернули налево, к Хартторпу, потом направо, на Бермен-стрит. Дом стоял поперек Бермен-стрит, обращая ее в тупик. Если бы не предупреждение, вывешенное на кованых железных воротах, частная собственность Тенвика, вход воспрещен. Он бы и не заметил, что улица перешла в подъездную дорогу к дому. По обе стороны дороги зеленели просторные лужайки. Флетч выбросил через окно пустую банку. Мужчина, казалось, этого не заметил. Дом с белыми колоннами перед широкой террасой строился по канонам архитектуры Южных Штатов. Мужчина пропустил Флетча вперед и закрыл за собой дверь библиотеки. «Почему вы хотите умереть?» Почти невесомый конверт лежал на ладони Флетча. «Меня ждет долго, болезненное, неизбежное умирание». «Как так?» Недавно мне сказали, что у меня рак. Я проверял и перепроверял поставленный диагноз. Он окончателен. Неизлечимый, неоперабельный рак. По вашему виду, это незаметно. Я даже не чувствую, что болен, пока болезнь в ранней стадии. Врачи говорят, что должно пройти какое-то время, прежде чем кто-то поймет, что я болен. Потом все будет кончено и очень быстро. И сколько вам осталось? Они говорят, месяца 3, возможно, 4, но наверняка меньше 6. Как я понял с их слов, уже через месяц я не смогу скрыть признаки болезни. И что? Месяц есть месяц. Когда принимаешь такое решение, если собираешься умереть, надо осуществлять его как можно скорее. Лучше умереть сразу. Заложив руки за спину, мужчина смотрел в сад. Флетч решил, что ему больше 30. Почему вы не окончите жизнь самоубийством? Зачем понадобился я? Я застрахован на 3 миллиона долларов. У меня жена и ребенок. Самоубийца, вернее его наследники, не получают страховки. С другой стороны, 3 миллиона долларов не стоят страданий, ожидающих меня. Мне представляется, что я нашел самое разумное решение. Картины на стенах не понравились Флетчу, но он отметил про себя, что это подлинники. Почему именно я? Ты бродяга, в городе тебя никто не ждал. Так же незаметно ты уйдешь, никто не будет связывать тебя с убийством. Видишь ли, я продумал твой отъезд. Для меня очень важно, чтобы ты благополучно исчез. Если тебя поймают и заставят говорить, а молчать тебе, в общем-то, ни к чему, страховая компания не выплатит ни цента. Допустим, я не бродяга. А если я просто приехал в отпуск? Что ты хочешь этим сказать? Ты в отпуске? Нет. Я наблюдал за тобой несколько дней. Ты сидишь на пляже среди всякой швали. Общаешься только с наркоманами. Я пришел к выводу, что ты один из них. А может, я полицейский? Правда? Нет. У тебя отличный загар, Ирвин Флетчер. Ты точь как дворовый кот. У тебя ноги в мозолях. Должно быть, ты давненько бродяжничаешь. Почему вы выбрали меня, а не кого-нибудь из этих мальчиков на берегу? Ты не мальчик. Выглядишь молодо, но тебе около 30. 29. И деградировал ты меньше остальных. Полагаю, ты наркоман, иначе не смог бы жить среди этих психов, но я еще способен соображать. Я внушающий доверие бродяга. Не задавайся понапрасну. На чем основана ваша уверенность, что я пойду на убийство? Спросил Флетч. На 20 тысячах долларов, плюс гарантия, что тебя не поймают. Мужчина долго смотрел в окно, поэтому его глаза не сразу приспособились к полумраке библиотеки. От Флетча не укрылось презрение, сквозившее в его взгляде. «Не станешь же ты уверять, что деньги тебе не нужны. Наркоманам они нужны всегда, даже начинающим. Возможно, ты ухватишься за эту возможность, чтобы избежать настоящих преступлений, которые тебе неминуемо придется совершить. А разве это преступление не настоящее?» Это милосердное убийство. Ты женат? Был, ответил Флетч, дважды. А теперь ты бродяжничаешь. Откуда ты? Сиэтл. Я прошу тебя совершить акт милосердия. Взять деньги и смыться. Что в этом плохого? Ну, я не знаю, не уверен. Ты готов слушать дальше? О чем? Ну, о моем плане. Ты будешь слушать или уйдешь? Я готов, говорите. Умереть я хочу в следующий четверг, ровно через неделю, примерно в 8:30 вечера. Это будет обычное убийство с ограблением. По четвергам прислуги не бывает, это их выходной день. А жена уедет в Рекетс Клаб. Двери на террасу будут не заперты. Чертовы слуги вечно про них забывают. Он приоткрыл дверь и тут же закрыл ее. Раньше я ругал их за расхлябанность, но теперь понял, как воспользоваться этим. Собаки у нас сейчас нет. Я буду ждать тебя в этой комнате. Сейф открою сам. Там ты найдешь 20 тысяч долларов, десятками и двадцатками. После убийства они станут твоими. Полагаю, ты не сможешь вскрыть сейф? Ня. Плохо. Взломанный сейф выглядел бы правдоподобнее. По крайней мере, не забудь надеть перчатки. Я не хочу, чтобы тебя нашли по отпечаткам пальцев. Вот здесь мужчина выдвинул правый ящик стола. Всегда лежит заряженный пистолет. Это был Смит и Вессон 38-го калибра.